Глава 12. Правда или действие? Ну, вперед. Веду по ней жадным взглядом. Осваивай. Мои пальцы аккуратно, едва касаясь, скользят по ее бедрам. Мы смотрим друг другу в глаза. Я забываю, куда я собирался и чего хотел под ее чуть растерянным, изучающим взглядом. Он спускается по моему телу вниз и притормаживает там, где наши тела соприкасаются. Белая футболка прячет от моего взгляда все самое горячее. Дыхание обжигает горло и неконтролируемо вздымает грудную клетку. Она сидит чуть выше резинки моих шорт, и я сожалею, что надел чертову футболку, потому что ее трусики сохнут на батарее, а это значит... Машенька откидывает копну волос, упавшую ей на лицо, и облизывает губы. «Маленькая поправка!» Шепчу я и провокационно, глядя ей в глаза, медленно тяну свою футболку, вверх обнажая пресс. Ее губки шокированно распахиваются, когда наши тела соприкасаются, и между ними... «Ничего!» «Фак!» Сокращается мое тело от этих ощущений, и я чуть подкидываю ее вверх. Получаю возмущенный шлепок по прессу. «Эй!» Прищуривается строго и пытается сползти бедрами с моего живота дальше, на шорты. Но упирается попкой в совершенно логический эффект от наших игр. Задохнувшись, поспешно поднимается надо мной на коленях. «Мужское тело, оно такое!» — подмигиваю ей. «Можно неожиданно на что-нибудь напороться!» «Пожалуй, мне нужны наручники!» — дергает она бровями в ответ. Ухмыляюсь, стреляя взглядом на шкаф. «Ты знаешь, где они! Вперед!» Спрыгивает с меня. Слежу взглядом, как двигается ее тело по тканью тонкой футболки. Красиво. Грациозно. И не скажешь, что такая авария. Маша вытаскивает наручники и следом женскую белую подвязку. «А, черт!» Разворачивается, держа ее на одном пальчике, с претензией упирая руку в бок. «Товарищ капитан!» Осуждающе. Набирает воздуха в грудь для тирады. «Стоп, стоп! Это жена Кралькова!» Ты же помнишь Кралькова? И за дело. «Вообще супер!» Закатывает она глаза. «Ты спишь с женой коллеги?» Морщится брезгливо. «Да не дай бог! Свадьба у них была неделю назад. Я подвязку поймал. Засунул куда-то. Сюда, оказывается». «Клянись...» Задумчиво смотрит в потолок. «Вот тем, на что я напоролась, и клянись!» «Клянусь!» — угораю я. «Смотри, отсохнет, если соврал! Я ведьма!» «Не отсохнет! Повязка и правда со свадьбы Кралькова!» «Так, значит, у медведя в следующем году свадьба!» Прищуривается она плотоядно. «Ну все, брось ее!» «Возвращайся!» «Рррр!» Нетерпеливо облизываюсь я, срывая с себя футболку. Хмыкнув, Маша по-деловому собирает подвязкой волосы, как резинкой. «А, черт, это горячо! Маленькая проказница!» Достает наручники, внимательно разглядывает. «Малыш, ну!» Наклоняется надо мной. Ловит в браслет одно мое запястье, перекидывает цепочку через батарею. Я послушно позволяю себя пристегнуть, чуть приподнимаюсь и вдыхаю ее запах у ушка. «Вернись обратно, моя вкусная девочка!» Садится верхом, поправляя свою футболку так, чтобы избежать слишком откровенных касаний телами. «Ты роскошная девочка!» Улыбаюсь я. «Красавица!» Смущаясь, опускает глаза. Как же круто! Хвалить ее хочется за все и бесконечно. Маша выводит пальчиком круги на моей груди. Смелее, иди ко мне. Приподнимаю бедра, толкая ее под попку. Вскрикнув, теряет равновесие и падает вперед, упираясь ладонями мне в грудь. Ее глаза приближаются. Целуй. Водит пальчиком по моим губам. Ловлю его ртом, слегка прикусывая. «Хочешь анекдот?» Шепчет мне в губы. «Пошлый». «Вау, Машенька знает пошлые? Давай». «Девушка, какую позу вы предпочитаете?» «Сверху». «А почему?» «Что-то не понравилось? Встала и ушла». «А, так это предупредительный выстрел?» «Хм». Положительно моргает пушистыми ресницами. «Я хочу, чтобы все понравилось». Тянусь к ней. Прижимается губами к моим, расслабляясь, отдаю ей инициативу. Но Маша не торопится. Ее язычок, изучающий, трепещет на чувствительной кромке моей губы. И мы так и зависаем. Сердце лупит в ребра так, как будто я не касаюсь губ сладкой девочки, а уже в минуте до финала самого горячего марафона. Вот что она со мной делает? У меня сейчас сердечный приступ будет, малыш. Прикусываю ее губку, пытаясь углубить поцелуй. Но мучительница отстраняется, мурлыкнув, ложится ухом на мое сердце. Что ты делаешь? Убаюкиваюсь. Тянет на нас сверху одеяло. «Эй!» — жалобно хныкаю я. «Где твой исследовательский азарт, а? Покорми медведя сладеньким, иначе он загнется до утра. Проснешься на хладном трупе». Ее ладонь скользит, обрисовывая грудные мышцы. Двигается по шее вверх. Пальчики добираются до мочки. Задумчиво пощипывает, заставляя мои глаза закатываться от приятных ощущений. «Садюга маленькая, м-м-м. «Я же тебя глажу!» Возмущенно. «Что не так?» Приподнимается надо мной снова. «Мне нужно что-нибудь посущественнее. Это как... Представь, что ты умираешь от голода, а тебя кормят из чайной ложки, овощным бульончиком. И долго-долго, дуя на каждую. Я сейчас истеку слюной и умру от разрыва сердца». «Ужас!» Наигранно сочувственно сводит брови Маша, дразня меня. «Чем же кормить медведя, чтобы... уцелеть самой?» «А давай поиграем». «Во что?» «Правда или действие?» «Ой, что-то опять опасное». Обмахивается руками Маша. «Какие правила?» «Я задаю тебе вопрос. Ты или отвечаешь правду, подробно и в деталях, или откупаешься действием, которое заранее оговорено. Но съезжать нельзя. Все по-взрослому». «Ты обещала шалить». Играю я бровями. «Ладно, но держите себя в руках, Михаил Егорович. Иначе я сгорю от стыда, а вы умрете от голода. И нас похоронят вместе, как Ромео и невинную Джульетту». «Невинную? Какая несправедливость по отношению к девочке? Вот что значит не позволить себе пошалить вовремя, да, Машенька?» Шлепает опять меня по груди. «Молчу, молчу, моя властная госпожа. Так мы играем?» «Ладно». «Поехали!» Облизываюсь я. «Действие!» Пытаюсь вычленить что-то пока совсем безобидное из моей разгулявшейся фантазии. «Поцелуй. Глубокий, настоящий. Не менее минуты. Ставим таймер». Улыбаясь, покусывает губы. «Это я, пожалуй, переживу без большого ущерба». «Тогда вопрос. «У тебя есть какие-то горячие фантазии со мной в главной роли? Какие?» Застывает. Взгляд пьяно плывет, теряя фокусировку. «Окей. По взгляду вижу ответ на первую половину вопроса. Рассказывай, малыш. Я жажду деталей». «Я доведу тебя, маленькая обломщица. Ты промочишь у меня эту футболку, что разделяет нас». «Действие!» Хихикает она, закидывая голову и пряча от меня взгляд. «Тогда поцелуй». С тихими стонами встречаемся губами. Ее пальцы скользят по моим волосам, ритмично сжимая их и вызывая всплески удовольствия. Мы увлекаемся, я забываю о том, что пристегнут. Наручники брякают. «Ах, как же мне не хватает рук!» — шепчу ей. «Освободишь?» «Нет». Отстраняется. Опухшие губки подрагивают, глаза блестят. «Какое хорошее начало!» «Тогда играем дальше!» «Действие! Снять футболку!» «Эй!» «Да-да! Никак на твою целостность это действие не повлияет! Зато ты узнаешь, наконец, насколько ты красивая девочка!» «Каким это образом?» «По моему восхищенному взгляду! Как же иначе женщине понять, что она красавица?» Только глядя в глаза мужчине, который смотрит на нее. «Ты страшный человек, капитан Медведев!» «Вопрос!» Ловлю ее взгляд. «Твоя настоящая фамилия не Миронова? Какая настоящая?»